Глава 4. На следующий день после животрепещущих событий в саду Эмира, где непонятная сумасшедшая девица меня убила, я узнал о смерти Мартина Рота. Он был одним из той самой первой десятки. Поначалу даже подумал, что это дурная шутка, глупая и вовсе не смешная. Сообщение, прилетевшее на телефон от Ларри, еще один из наших, рассматривал несколько минут, пытаясь вникнуть в смысл слов, которые вроде складывались предложения, но по итогу выглядели полным бредом. Мартина больше нет. Это невозможно. Хотя бы потому, что спустя много лет после неудачного, о чем было заявлено учеными с невозмутимым видом эксперимента, добровольной жертвой которого я стал, выяснилась та самая интересная, принципиально важная подробность о вечной молодости. Мы не болеем, не имеем травм, не стареем. То есть совсем. Время замерло на наших лицах, оставив возраст, выбранный им по какой-то непонятной прихоти. Я, например, выглядел на 25, хотя момент консервации произошел по факту в 23. Не такая уж большая разница, чтобы придавать ей значение. Мартину при первом взгляде можно было дать около 40, да и при втором тоже. Он соответствовал тем годам, в которые замерли его часики. При этом Ахиллес Рота сильнее всего повлиял на скорость. Ах да, еще одна особенность чипа, вскрывшаяся по итогу эксперимента. Мы получили набор фантастических, казалось бы, способностей. Чтобы вы понимали, я могу подойти к автомобилю весом порядка 2 тонн, а потом при незначительном напряге перенести его на другое место. Но помимо стандартных силы, скорости, молодости, у каждого члена первой группы одна из способностей стала наиболее важной, преобладающей над остальными. Этакая специализация, определившая направление деятельности. Рот, к примеру, мог спокойно обогнать экспресс, мчащийся на магнитных подушках в сторону столицы и при этом даже не запыхаться. Он был самым быстрым из нас. Что касается меня, вместе с затянувшейся молодостью, я обрел нечто очень странное, но крайне полезное. Наверное, более полезное, чем вообще можно представить. Способность взаимодействовать с чипами других людей. Мой мозг превратился в базовый компьютер, имеющий возможность подключаться к остальным пользователям системы Ахилл. В принципе, я стал практически богом. Находясь в близости от объекта на расстоянии до пары десятков метров, мой Ахиллес вклинивается в работу чипа выбранного человека. Причем делает это так, что засечь его вторжение невозможно. Поэтому и в первую очередь лишь по данной причине я могу влиять на процессы организма того, кто имеет любую версию Ахилла. А это практически каждый первый на сегодня. Правда, подобные выкрутасы стоят мне безумно сильной головной боли, а также 2-3 дней валяния на больничной койке. И, конечно, распространяться о подобных сюрпризах чипа я не стал. Когда руководители, стоящие во главе первой экспериментальной группы, принялись подводить итог, прежде чем выпустить нас из-под колпака своего пристального внимания, обозначил сначала им, а потом и своим работодателям ту информацию, которая была значительно безобиднее. В официальной версии указано, что Ричард Портас получил как преобладающий и наиболее развитый навык от Ахиллеса 1 возможность создавать иллюзии для любого разумного и не очень существа. В принципе, это была почти правда. Иллюзию мой Ахилл выдавал даже тому, кто не является носителем чипа. Достаточно наличия номерного знака, он ведь тоже, по сути, часть системы. Зная правительство правду обо мне, думаю, я уже давно был бы мертв. То, что непонятно, но опасно, всегда уничтожают во избежании проблем. Либо, как вариант, хрен бы мне дали выйти из эксперимента. Разобрали бы на запчасти, чтобы понять, какого черта лишь я получил этот сомнительный подарок от Ахиллеса. Как только нежданный эффект наших чипов в виде черных засекреченных папок попал на столы высших чинов, спецслужбы стран, где все мы являлись вполне себе добропорядочными гражданами, моментально сделали предложение, от которого, естественно, никто не мог отказаться. И плевать они хотели на всеобщее благо конфедерации. Вообще, конечно, ожидаемо. Не знаю, на что еще можно рассчитывать, когда в составе конфедерации оказались те, кто много лет тайно или открыто ненавидел друг друга. 10 новых государственных объединений существовало на карте мира. Великобритания никому не присоединилась, никого не взяла под свое крыло. Чертовы снобы. Как я живу среди них? Южные Эмираты, куда входили прежняя Турция и остатки арабских государств, Франко-Италия, объединившая часть европейских территорий, включая помимо обозначенных стран Испанию, Португалию, Славянский союз, где под контролем России вполне логично закрепились Болгария, Чехия, Сербия и иже с ними. Восточно-Азиатский союз забрал под крылышко Китай, Японию, а также другие остатки азиатской части. Они в годы войны пострадали больше всего. Американские штаты, понятно, такие же, как англичане, преисполнены чувства собственной значимости, но при этом ухитрились захапать остатки Латинской Америки. Еще четыре страны уступали по площади остальным, будучи обособленными из-за географического расположения либо по собственной прихоти. Австралия, которая вообще краями прошла в стороне от войны, Тихоокеанский союз, куча маленьких островных стран. Африканский союз тоже вполне логично. Последние заявили, мол, белым достаточно угнетать их несчастную расу и максимально ограничили контакты с европейским континентом. Последней стала Новая Германия, объединившая Австрию, Швейцарию, Швецию и Голландию. Им просто, похоже, нравилось считать себя особенными. Вот все, что осталось от огромного количества национальностей и народов Земли, существовавших до войны. И каждое из новых государств, несмотря на принадлежность к конфедерации, втихаря, конечно, захотела занимать главенствующую позицию в новой мировой организации. Ничему людей не учит опыт, это факт. Власть, деньги неизменно остаются вожделенной целью. Особенно власть. По иронии судьбы, 10 первых носителей чипа оказались раскиданы по всем выжившим государствам. Мартин, например, тусовался во Франко-Италии, имея гальские корни. Я гражданин Великобритании, Ларри выходец из Новой Германии. Такой расклад уравнял шансы всех членов конфедерации. Как только проект прикрыли на долгое время, а информация стала доступна правительству в полном объеме, они просто поделили нас между собой. 10 стран, 10 человек. Как детская считалочка. Это мне, это тебе. Мы же соревновались между собой, словно малые дети, если задания руководства сводили нас на одну траекторию. Было весело, надо признать. Тем удивительнее и фантастичнее звучала новость о гибели Мартина. Имея за плечами почти 70 лет карьеры, которая каждый наш день превращала в битву, приключения и острый обжигающий риск, он, как стало известно, вышел вечером на привычную пробежку, а через пару часов был найден в городском саду, лежащим среди кустов. Просто у парня остановилось сердце. Просто? Серьезно? Просто он мог пойти отлить? Просто он любил засадить какой-нибудь молоденькой красотке, не подозревающей, что этот горячий самец разменял вторую сотню лет, потому что свой чип, в отличие от меня, Мартин получил, имея уже парочку седых волос. Но вот так глупо сдохнуть среди собачьего дерьма и свежеобрезанных кустов? Не поверю никогда. К тому же дрон патрульный, один из тех, что следят теперь круглосуточно за порядком на улицах, вдруг сменил траекторию своего движения и ровно на 3 минуты отклонился в сторону. Соответственно, полиция лишь увидела, как Мартин двигается по лужайке, а потом, когда дрон восстановился, лежит широко открытыми глазами, равнодушно смотрящими в безоблачное небо Парижа. Бред. Тем не менее, момент, когда пришло сообщение о смерти Рота, я нежился на пляже под палящим южным солнцем и ничего подобного не ожидал. Мне предстояло провести еще несколько дней в Эмиратах. Задание должно быть выполнено. Это репутация. Первое, самое главное чувство – ощущение острой потери. Мы не были друзьями. Более того, с некоторыми из 10 первопроходцев меня вообще связывали эмоции, близкие к ненависти. Но, черт возьми, нас объединяла одна весьма дерьмовая история. Объединяла крепче семейных уз. Не так уж просто жить долго. Совсем непросто. Я видел, как умирали мои родители. Я хранил тех женщин, которые имели неосторожность полюбить меня. Я все время лишь терял. Хуже всего – чувство безысходности, выматывающей бесконечности. И тайная, рождающая внутреннюю дрожь мысль, а вдруг мы на самом деле стали бессмертными. По крайней мере, я пробовал целый ряд ядов. Нет, не для самоубийства. Вот уж глупость. Любопытство ради. И что? Да ничего. Сходил в туалет на пару раз больше, чем обычно. Было еще кое-что. Сомнение. Ощущение подвоха, будто меня очень сильно обманули, причем нагло, откровенно, но я пока не вижу, в чем конкретно. Мой мозг категорически отказывался принимать версию о случайной смерти Мартина. Этот парень был здоров и крепок, что породистый бык. К тому же весьма настораживала версия со сбоем в системе работы дронов, только не в современной полиции. Память о войне оставалась настолько сильна, что система контроля старалась предотвращать, а не разбираться с последствиями. Дроны всегда на 100% оценивали ту территорию, которая была за ними закреплена. И тут вдруг сбой. Какое странное совпадение. Возможно, в тот день я смог бы выстроить максимальное количество предположений и логических цепочек, которые роились на границе сознания, словно надоедливые мухи, но мои солнечные ванны были прерваны появлением той самой девицы. Мелисса Эсперанто, собственной малолетней персоной, шла по пляжу рука об руку с каким-то прыщавым юнцом. Девчонка вырядилась в весьма откровенный купальный костюм, который, надо признать, выгодно подчеркивал все ее прелести. Я со злости чуть не побежал топиться в теплое море. Чёртова эсперанто. Вроде бы ничего в ней нет особенного, а заставляет думать всякие глупости. К тому же это неадекватное явно меня недолюбливает. Или таких, как я. Кто ж разберет современную молодежь с их дурью в голове? Но что однозначно и несомненно, знать о моем существовании и существовании мне подобных она не должна. А вот выходит, что знает. По крайней мере, фразы, которые она пафосно произносила над моим трупом, свидетельствуют об этом наверняка. Остается, конечно, шанс, что ей просто не нравятся сероглазые брюнеты, но что-то подсказывает, данная версия маловероятна. Поверх темных, солнцезащитных очков я наблюдал, как несостоявшаяся убийца, которая на минуточку совершенно хладнокровно воткнула в мое бедное сердце нож, шла по пляжу с весьма радостным выражением смазливого личика. До тех пор, пока мы не встретились с ней взглядами. О, да, это стоило того. Сначала Мелисса резко остановилась, будто внезапно упершись в невидимую преграду, отчего ее спутник споткнулся и чуть не пропахал носом золотой южный песок, а затем побледнела до оттенка меловой стены. Глаза от цвета грозового неба сузились то ли от злости, то ли от еле сдерживаемой ненависти. Усмехнувшись, я отсалютовал девчонке. Ее буквально перекосило от этого простого жеста. Парочка миновала меня и, остановившись неподалеку, заняла свободные шезлонги. Я демонстративно пялился в их сторону, чем, судя по сжатым в узкую линию губам, изрядно нервировал Мелиссу Эсперанто. В какой-то момент она все же не выдержала. Для начала отослала поклонника за бокалом сока к ближайшему крытому бару, расположенному недалеко, а потом с пугающе решительным лицом направилась в мою сторону. «Кто ты такой, черт подери?» Девчонка шипела, как сотня растревоженных змей. Благо, у малолетней садистки хватило ума хотя бы сесть на соседний шезлонг, чтобы наш разговор не привлекал внимания других отдыхающих. «Странно. Мне казалось, втыкая в человека острое лезвие, ты уже имела некоторое представление о его личности». Или это у тебя хобби такое, кромсать людей направо и налево? А вот эти громкие слова «сдохни», «запомни имя», подозреваемая личность тебе известна. Кстати, чем тебе не угодил столь приятный человек, как я? Ты не человек, ты урод. Я чуть с лежака не свалился от неожиданности, ей-богу. Чего вдруг? Две руки, две ноги. Откуда такие глупости, милая? «Не надо разыгрывать передо мной дешевый спектакль. Сколько тебе лет, Ричард Портос? 50? 70?» Я почувствовал легкую тревогу. Нет, вру. Если честно, я просто охренел. Подобные вопросы не должны звучать от совершенно левой девицы. Во-первых, в определенный момент всей этой истории информация обо мне и моих собратьях по несчастью стала засекреченной. Лет этак 70 назад. Наши работодатели максимально постарались вырвать ценных агентов из обыденной жизни, чтоб слишком нашумевшие персоны канули в небытие для всех окружающих. Ну а во-вторых, с этой симпатягой я точно не был знаком. Такая молодая и уже законченная стерва. Мне бы подобный экземпляр однозначно запомнился. Тогда по какой причине блондиночке известно мое настоящее имя? При том, что для всех я определенное количество десятилетий носил совершенно разные личности. Только очень ограниченный круг знает мою родословную. «Что, урод, нечего сказать?» Склонив голову на бок, я снизу вверх наблюдал, как она бесится. И вдруг момент, когда рядом сидела весьма симпатичная особа, упорно терзающая мое обоняние запахом морского бриза, а мужское либидо безумным желанием заткнуть ее притягивающий взгляд ротик чем-то более полезным, произошло очень неожиданное событие. Мой ахилл будто с цепи сорвался. Он вдруг решил подключиться к Мелиссе Эсперанто без моего на то разрешения. Честно говоря, подобных выкрутасов ранее не бывало. А так как в нашем 22 веке практически не существует больше людей без чипа, в любой его версии контакт прошел без сучка и задоринки. Перед моим внутренним взором пронеслись все годы, прожитые ею до этого момента. Детство, юность, даже первый секс. Но главное – одно единственное лицо. То самое, которое я почти каждую ночь вижу в своих обрывочных кошмарах. И тихий голос симпатяги. Отец. Да ладно, так не бывает. Я с трудом вынырнул из мыслей девчонки, разрывая нашу связь в клочья. «Ты сказала, твоя фамилия Эсперанто?» Блондиночка, в этот момент поливавшая меня очередным оскорблениями, которые я не особо слушал, осеклась на полуслове. «Ну, и что с того?» Ее голос звучал настороженно, тогда как мой был отстраненно равнодушен, хотя внутри клокотала настоящая вулканическая лава. «Убить! Уничтожить! Растоптать! Чтоб тому, кто присутствует в ее мыслях, стало невыносимо больно!» «Фамилия знакомая». «Издеваешься?» Девчонка фыркнула, смешно оттопырив нижнюю губу. «Мой отец входит в число сенаторов Конфедерации. Только такой осел, как ты, мог не понять это сразу». «Послушай, милая, я тебя вижу второй раз в жизни, причем оба они вовсе не порадовали. А ты меня оскорбила уже раз 100. Потому что уроды не заслуживают нормального отношения». Вот тут я все же не выдержал. Схватил девчонку за руку и потянул к себе. Она пискнула, а затем дернулась в жалкой попытке вырваться. Смешно, честное слово. Я могу в одну секунду оторвать ей эту весьма симпатичную конечность, а она думает, будто может освободиться от моей ладони. Малолетняя самоуверенная тварь. «Слушай сюда, милая. Я не знаю, откуда у тебя столько дури в голове. Ровно как не знаю, чем моя персона могла тебе не угодить. Но если ты еще раз нахамишь мне или попытаешься воткнуть какое-нибудь очередное дерьмо в любую часть моего весьма любимого тела, я тебя убью. Медленно и печально, чтоб дольше мучилась, ясно? А теперь пошла прочь». Едва мои пальцы скользнули с ее запястья, девчонка тут же отдернула руку, потирая красноватые следы, которые я оставил. «Пошла прочь!» Пришлось повторить, потому как блондиночка вроде бы открыла рот, собиралась что-то возразить, но потом, все же включив, наконец, благоразумие, вскочила на ноги и рванула в сторону прыщавого поклонника, который нес ей долгожданный сок. «Эсперанто. Ну что ж, видимо, это судьба. Конечно, я помнил эту фамилию всегда. Не забывал ни на секунду, независимо от того, чем был занят. Спал, ел, занимался сексом – похрену. Она звучит в моей голове вместе со стуком сердца. Не заострил внимание сразу лишь потому, что не связал сенатора с сумасшедшей девкой, бухающей среди гостей Эмира. Ее как минимум должна сопровождать охрана. Да и быть здесь она вообще тогда не должна. Но есть. И это шанс уничтожить того, кто забрал у меня смысл жизни».